«Куда пойдете?» Немцы уже уходили по тропинке, головами все еще в тумане, над чем я хотел пошутить, но сообразил, что Йенс не поймет. Поэтому спросил то, что спросил. «Пойдем в Сибирь», — сказал Йенс, держа обе ладони на рукояти своего меча. «Созимуем где-нибудь на Урале, наверное, а вы...» «Пока не решил», — ответил я, пожимая ему руку первым. Он задержал мои пальцы. «Так пойдемте с нами...» «Нет», — отказался я с сожалением. «Спасибо, конечно, но нет». «Как знаете», — он сильно тряхнул мою руку и широким шагом отправился догонять своих. Потом остановился, обернулся и крикнул. «Увидимся еще! Время будет, увидимся!» Я махнул рукой и, повернувшись к своим, улыбнулся им, стоящим какой-то печальной стеночкой шагах в 20. «Ребята», — сказал я, — «надо серьезно поговорить, обо всем сразу». Все закивали, хотя тему я сформулировал крайне расплывчато, но мы толпой потянулись на место нашей стоянки. «Душевные люди», — оценил немцев Саня. Остальные молчали. Странно, почему-то после моих слов на всех накатило серьезное настроение с размышлениями о своей будущности. Танюшка держалась рядом со мной. Искоса посматривала иронично и в то же время задумчиво. Потом сказала... «Никогда не думала, что мне доведется зашивать куртку князю». «Княже, а что-нибудь еще зашить не надо, али постирать?» «А что, откажешься?» — спросил я. Танька свела брови, честно обдумывая вопрос. Потом призналась. «Постираю с удовольствием. А то я, кстати, не стирала. Но сейчас-то добавочная честь. Не кого-нибудь обстирывать, а князя». «Из грязи в князи». Буркнул я.